276. Матерь Агни-йоги. Все же придется принять указания о близости сроков. Нам виднее и знаем то, чего не знаете вы. Жили и живем в состоянии великого ожидания, ждущие, так можно назвать нас. Ждали на земле, ждем сейчас. Ждущие вечно — это те, кто знает размеры и цель великого цикла. Когда-то дойдем до его конца, но великое терпение нужно, чтобы великий путь завершить. В примерах великих теряют значение малые сроки земные, малые расстояния и малые явления перед глазами. Мы отмеряем далеко и широко. Заботы и тягости текущего дня не могут лишить нас способности видеть далекий горизонт жизни. И вас хотим ввести в мир наш, дабы оком орлиным, окинув его пределы, могли бы беспредельность принять.